Глава 76. Вася. «Ты обещал!» — упираясь ему в грудь, удобно устраиваясь на коленях. «Что?» — Влад смотрит на меня глазами, полными желания. «Когда твоя попка ёрзает по мне, я начинаю путаться в своих обещаниях. Сегодня нам еще нельзя. Врачебный запрет. Несмотря на то, что Влад забрал меня сегодня из больницы к себе в съемную квартиру, я пока недоступна для его жарких ласк». «Ты обещал рассказать мне свою историю», надувая губы. «Нет, ну правда. Я уже здорова и не нервничаю. Честное слово». «Правда?» – прищуривается он, глядя мне в глаза. «И ничего не болит?» «Нет. Врач ведь сказал, у тебя щеки так и пылают». Прикладывает тыльную сторону ладони к моим щекам. «Ты уверена, что хорошо себя чувствуешь?» «Абсолютно», – заявляю. «А вот тут?» «Кажется, я чувствую что-то». Его наглая ладонь скользит по моему колену, а потом все выше и выше, пока не забирается под коротенькую домашнюю юбочку. Чувствую тут особенный жар. «Влад!» Не могу сдержать смех. И рвущееся наружу желание тоже. Между ног у меня и правда стало очень горячо. Ёрзаю у него на коленях, чувствуя, как в попку упирается твердый член. «Что?» Усмехается он, продолжая свое наглое путешествие в мое нижнее белье. «Я решил в доктора поиграть?» «Да». Низкий голос хрипит от возбуждения. «Ну, то есть нет, черт!» Смотрит на часы. «Еще 40 минут воздержания, и наступит завтра. Тогда ведь можно?» «Если честно, сегодня на выписке доктор сказал мне на осмотре, что все хорошо, и я могу жить половой жизнью. Но мне хочется немного помучить будущего папочку. Так, для профилактики. Все 5 дней, что я лежала в больнице, Влад вел себя безукоризненно. Каждый день приходил ко мне с каким-то приятным сюрпризом. То цветы, то корзина с фруктами, то плюшевый мишка. Казалось, словно это новый Влад, совсем другой человек. Будто его несдержанность и агрессия, что проявлялись в самом начале нашего знакомства, случались как раз из-за того, что Влад копил себе негатив, был вынужден все ото всех скрывать и никому не мог доверить свою тайну. Роль двойного агента давалась ему с трудом. Но вот теперь он смог, наконец, расслабиться. «Через 40 минут можно», хитро прищуриваясь, давая добро. «А пока мы можем скоротать время за разговором». Серьезно смотрю на любимого, ожидая, что вот сейчас, наконец-то, он мне все расскажет. Влад очень упрямо избегал темы о своем прошлом все время, что я была в больнице, так и не рассказал мне о своей трагедии. А я уверена, что трагедия в его жизни была, и еще какая, и связана она с его отцом. «Ты точно хочешь этого?» – вздыхает. «Да». «Ладно, тогда слушай». Он смотрит в пустоту перед собой и погружается в воспоминания. «Мне кажется, ему неприятно вспоминать о прошлом, и я очень ценю, что он решил все-таки мне открыться. Моего старшего брата Диму все любили. Отец и мама в нем души не чаяли. Он был веселым и обаятельным. За меня в школе заступался. Когда отец с мамой ссорились и неделями не разговаривали, он всегда был рядом со мной. Помогал, оберегал. Я рос довольно упрямым и нелюдимым, в то время как Дима... В общем, он был душой компании везде, где появлялся. Внимательно слушаю Влада, а у самой сердце в груди замирает. Ведь я помню, как однажды Влад рассказал мне о том, что его родного брата больше нет живых. Мы были лучшими друзьями, несмотря на разницу в 6 лет. Но все изменилось, когда Дима закончил школу. Тогда мы жили в другом городе, и брат поступил в местный вуз, на юридический. Однако у нашего отца были на него другие планы. Он хотел, чтобы брат больше вникал в его бизнес. Мы знали, что отец занимается чем-то нелегальным, и мама умоляла его не впутывать в свои дела сыновей. Помню, как она стояла перед ним на колени в гостиной нашего дома, как просила его не брать Диму на какую-то встречу. Но отец просто оттолкнул ее с пути и заставил брата пойти с ним. Влад делает паузу и тяжело вздыхает. «Их не было всю ночь. Мы с мамой не спали. Она плакала, явно понимая, что что-то пошло не так. А я по-детски успокаивал ее как мог. Отец пришел только под утро. Один. Разбитый, печальный. Оказалось, что на той встрече что-то пошло не так. Брата ранили. Он в больнице. Мы с мамой тоже собрались, чтобы поехать к нему, но не успели. Когда мы приехали, Дима уже умер. Влад рассказывает эту печальную историю как-то отстраненно, но я все равно чувствую горечь его утраты. По щекам текут тихие слезы. Я был жутко зол на весь белый свет. На отца, на мать, на себя и даже на Диму. Юношеский максимализм зашкаливал. Я поклялся, что когда-нибудь отомщу отцу за то, что он втравил Диму в свои дела. Но тогда я был всего лишь пацаном и ничего не мог. На следующий день мама сбежала от отца, забрав меня с собой. Мне было 14. Мы уехали в другой город, жили в нищете, на съемных квартирах, перебивались случайными мамиными заработками. Я крепче сжимаю ладонь Влада. Она заставила меня пообещать, что я больше никогда не свяжусь со своим отцом. Но спустя годы я все же нарушил обещание. «Поэтому ты сказал, что вы с мамой сейчас не общаетесь?» Тихо переспрашиваю. «Она думала, что ты стал работать на него после того, что случилось с твоим братом?» «Да. Когда мне исполнилось 18, я уехал в Москву поступать на юридический». Отучился, написал диссертацию, а когда проходил практику в прокуратуре, то познакомился там со следователями, ведущими дела по организованной преступности. Угадай, кого они тогда взяли в разработку? «Твоего отца?» – замирающим сердцем спрашиваю я. Они годами пытались проникнуть в его группировку, но все было тщетно. Торговля оружием, сутенерство – рэкет и многие другие преступления, которым не находилось доказательств. Свидетели находили мертвыми, документы странным образом исчезали. И тогда ты вызвался помочь. Была сформирована тайная оперативная группа. Я должен был вступить в ряды преступной группировки и, заручившись доверием отца, найти доказательства о его многочисленных преступлениях. «Влад», сжимая его ладонь своей, «мне очень жаль, что тебе пришлось пройти через такое». Кладу голову на его плечо и обнимаю любимого. Он кажется напряженным, но когда я приникаю к нему ближе, Влад немного расслабляется. «А какую роль играла в этом Вероника?» Тихо спрашиваю, решая расставить все точки над «и». Губы Влада округляют хитрым полумесяцем. «Все еще ревнуешь?» «Вовсе нет», поднимая брови. «Ничего я не ревную, просто интересно стало. Вот и все». Вероника, сама того не зная, сливала мне информацию о своем отце, о его делах с моим, об их совместном бизнесе и тому подобное. Мне даже удалось убедить ее ответить на мои вопросы перед камерой. Пришлось сказать, что мы репетируем допрос, если ею вдруг заинтересуются органы. У меня от его слов глаза на лоб лезут. «То есть ты ей врал?» Серьезно смотрю на него. «Ей? Да», – кивает спокойно, выдерживая мой взгляд. «Тебе? Нет». Влад проводит пальцем по моим волосам, а потом берет за подбородок, поднимая его вверх. «Тебе я никогда не врал, детка». «Ага», – закатываю глаза. «Просто не договаривал. И, кстати, кого это вы с Виктором хотели в саду закопать?» «О, малышка», – Влад прищуривается. «Слишком много будешь знать, волосы поседеют». Внезапно он подхватывает меня за талию и придавливает к дивану, на котором мы сидим. Быстро смотрит на часы. «Еще 5 минут», — шепчет хриплым от возбуждения голосом. «А потом...» — касается моих губ своими и быстро прессовывает мой рот язык, не давая сказать ни слова против. «Не сказать, чтобы мне так уж хотелось сопротивляться». Чувствую, как под его рубашкой ходят стальные мышцы. Жар его тела проникает и в меня тоже. Я загораюсь в его руках, как спичка. Да, мы ждали слишком долго.